Ужас какой, вздрогнула Луна, представив себе все те жертвы, что произошли уже в первые секунды землетрясения. Ты не волнуйся, приободрил ее Коржик, лорд Шурик и гвардейцы вытащат нас, а если и не они, то спасатели доберутся. Зря что ли тренировались перед испытанием, если бы все это было зря, то госпожа Ромашка точно кому-нибудь бы голову да оторвала, посмеялась Луна, ей столько нервов ввели эти учения. Ну вот видишь, улыбнулся Коржик, вместе с тем оторвав кусок ткани от своей рубашки, лучше поверни сюда голову, я ее забинтую. Девушка не стала сопротивляться, а послушно подставила голову. Пока ее коллега был занят делом, Луна оглядела карман, в котором они оказались. Осколки камней, разрушенная мебель, несколько исчезающих тел и еще 7 вполне себе живых игроков. Один мужчина сломал ногу, и 2 девушки пытались оказать ему первую помощь. Ключевое слово – «пытались». Мужчину она узнала. Это был один из сыщиков в подчинении клеща. Кажется, его звали Дерек. Еще 3 незнакомых ей парней осматривали выходы из этого кармана. Аккуратно, деликатно, чтобы не спровоцировать еще один обвал и не похоронить всех здесь присутствующих. В то же время женщина прижимала к себе колени и, как могла, подавляла собственные всхлипы. «Так, давайте будем честны», — взял слово Дерек, — «мы в полной заднице. Мы оказались под землей, и непонятно, как вообще отсюда выбираться. И что ты предлагаешь?» — спросила у него Луна. Мужчина перевел на нее спокойный взгляд и продолжил. Казалось, что, даже находясь под завалами, он был совершенно спокоен. Для начала не паниковать, Дерек бросил косой взгляд в сторону плачущей женщины, затем укрепить потолок над нами. Вон там видны огрызки от стола. Думаю, они сойдут в качестве нескольких опор. А что после? Гений доморощенный, огрызнулся на него сутулый парнишка, один из троицы, нас тут искать будут сутками. Не говоря уже о том, что непонятно, закончилось ли испытание уже или нет. Что там происходит наверху, вообще неизвестно. Нам нужно пробираться самим, наверх, а не сидеть тут, как крысы. Копать во время завалов очень не рекомендуется, пытался донести до того свод мысль раненый, будет лучше, если спасатели. Брехня все это. Разгоревшийся спор бы продолжился и дальше, если бы все игроки в кармане не услышали шорох земли. К нам копают, воспрянул духом сутулый. Слышите, нас уже вот-вот вытащит. При всем желании спасатели бы не смогли так быстро. Да заткнись ты, огрызнулся парнишка и тут же повернулся лицом к источнику шума. Эй, мы здесь, копайте сюда, мы вас слышим, помогите нам. Копошение с той стороны заметно усилилось, а до Луны донесся какой-то смешок. Девушка покачала головой, ей, наверное, показалось. Но тут смешок, такой гнусавый, противный, высокой тональности, повторился. И еще, и еще, и еще. Луна переглянулась с Коржиком. Тот также понял, что дело нечисто. Казалось, почти все осознали странность происходящего. Все, кроме парня, который так и орал. «Эй, мы тут, идите сюда, заткните его быстрее», — рявкнул Дерек со взволнованным выражением на лице. Товарищи сутулого попробовали захлопнуть тому рот, но было поздно. Слишком поздно, ведь уже через мгновение пласт земли треснул, открывая вид на тоннель. Туннель, в котором оказались совсем не спасатели. «А-а!» — заорал сутулый. Это были его последние слова. Примитивная кирка проломила парню череп. Следующей целью оказались его товарищи. Они с визгом бросились прочь от вылезших из туннеля тварей. Но последние были куда быстрее и смышленнее. Одного игрока просто впечатали в стену, а второй поскользнулся и тем самым подписал себе смертный приговор. Сразу 4 монстров налетели на бедолагу. И тут-то Лугай увидела, что за существа на них напали. Горбатые, с вытянутой шерстяной мордой, мелкими глазками, вечно хихикающие, точно гиены, и с невероятно злобным выражением. Они прямо-таки получали удовольствие от каждого своего убийства. Они дружно гоготали, когда раненый мужчина попытался закрыть собой девушек. Они улюлюкали, когда тот не устоял на ногах и с криком боли упал на спину. Монстры смеялись, налетев на девушек и начав срывать с тех одежду. Они радовались пискам женщины, которая тщетно сопротивлялась их когтистыми лапам. «Сволочи!» Коржик взревел, замахнувшись на одного из монстров. Ему даже удалось прописать неплохой хук противнику, но этого оказалось недостаточно. Несмотря на свою горбатость, гнусавость и вообще непримечательный вид твари отказались сильнее. Сильнее каждого из них. Грудь Коржика пронзили копьем. «Коржик!» — выкрикнула она. И тогда Луне пришел на ум четкий образ из земной мифологии. Образ, который она никогда не думала, что вообще встретит. Кобальды. На Спарту напали вполне себе разумные кобальды. Судя по тому, что они действовали слаженно и пользовались оружием. Но додумать она уже ничего не смогла. Над ней завис один из монстров. После чего занес свою кирку над головой. И последовал удар, сопровождаемый мерзким хохотом. В то же время во вратах также было неспокойно. Тревога, босс, монстры, из шахт прут монстры, кричал шахтер. Ввиду испытания все работы на сегодня были отложены до окончания сего действа, что и спасло жизни сотням рабочим. Ведь сразу же по началу испытания произошло землетрясение, которое обрушило едва ли не половину туннелей на производстве. Так ладно бы это, так еще из проломов поперли неизвестные монстры с мордами, как у макак, покрытые шерстью и орудующие каменными копьями и топорами. Это уже были не какие-то там тушканчики, кабаны или даже волки. Это были по-настоящему разумные твари. И Мустафа моментально среагировал на угрозу, выслав солдат Полиса к входу в шахты. Ведь последнее, чего он сейчас хотел, так это того, чтобы врата оказались заполнены этими мерзкими хихикающими тварями. Однако, ко всеобщему удивлению, числу кобальдам, так назвала Нана уродцев, просто не было конца и края. Валькирии и фалангисты под руководством Наны уже добрых полчаса кромсали и рубили гадов, а те все никак не сдавались. «Нужно что-то делать, милый!» — кричала Нана. Мустафа, лично взяв команду над расчетом баллисты, согласно кивнул. Нужно было что-то делать, и причем быстро, ведь монстры все перли и перли, а силы защитников были не бесконечными. Черт возьми, как в их шахты смогли пролезть с несколько сотен кобальдов вообще? И тут к Мустафе пришло озарение. «Нана, где экспериментальная тачка?» – спросил турок. «Накрыта тканью, а что?» – указала его жена в сторону склада. Мустафа без лишних пояснений метнулся туда, а после скинул защитную ткань. А в тачке нашлись шашки со взрывчаткой. Сразу 50 штук. Экспериментальное средство из норы, которое Мустафа надеялся использовать для облегчения работ в шахтах. В тачку была уложена первая партия, и ее планировали испытать в ближайшие дни. И тут такая возможность. Мустафа тяжело вздохнул, после чего начал толкать тележку. «Бери, толкай», — скомандовал он солдатам рядом с собой. «Плевать на шахту. В худшем случае они могли выкопать новую. А вот нашествие кобальдов врата просто не выдержит». Тачка неуклюже пришла в движение, двинувшись со своего места. Благодаря общим усилиям, смертоносный груз оказался направлен в сторону входа в шахту. Мустафа напоследок высек искру из огнива, которое ему передал подчиненный, а затем закинул шашку динамита с фитилем обратно в тележку. «Давай, толкай», — рычал он. Валькирии и фалангисты также отвлеклись от сражения, чтобы оказать помощь. Несколько кобальдов прорвались через строй игроков. Ну и пускай, ведь главное, что тележка устремилась по небольшому скату точно в жерло шахты, где вскоре и скрылась, придавив по пути троих монстров. А уже через несколько томительных секунд ожиданий грянул оглушительный грохот. Бабах! В новой надежде обрушения были далеко не такими масштабными, но и без них не обошлось. Особой потерей для форпоста оказался бордель, который провалился целиком под землю. На место происшествия сразу же прибыл вихор с группой кочевников. Игроки оперативно приступили к раскопкам, ведь потерять единственный на весь форпост бордель, как и красавец в нем, было судьбой похуже мучительной смерти. «Копайте, копайте, братцы, не для себя же трудимся», — командовал вихор. «У нас не хватает лопаты кирок, босс, тогда рой землю руками, сопляк». Они слышали отдаленно голоса девушек под землей, а затем внезапно послышалось хихиканье, улюлюканье, визги, плач, женский ор, а потом и стоны. Вихор и кочевники переглянулись между собой, побледнели и начали копать с утроенной силой, что бы ни происходило там внизу, но они не позволят ни одной твари навредить их женщинам. На солнечном берегу начался сущий конец света. С момента землетрясения в бухту обрушилось несколько скал. Вслед за ними последовали и установленные расчеты катапульта их команды. Эти же осколки задели и корпус одной из галер, оставив несколько сквозных дыр, а также опасно накренив ее, из-за чего судно начало стремительно набирать воду внутрь корпуса. Благо, на галере находились только пара дежурных, а потому удалось обойтись минимум жертв. Еще два судна лишили парусного вооружения. Упавшие скалы образовали небольшое цунами, слезавшие, словно языком, все прибрежные пирсы, часть мастерских и зазевавшихся игроков, а после, из разломов между скал появились кобальды. Дикой волной они налетели на спасавших имущество моряков и простых гражданских. Вопящим потоком они ворвались на верфь, где в этот момент трудились мастеровые. Морякам пришлось схлестнуться с хихикающими гадами едва ли не голыми руками. В дело шло все – топоры, пилы, весла и даже просто доски. Они храбро прикрывали отход персонала верфи, а также мирных игроков с причала. С катапульт берсерка экипаж открыл огонь по прущим монстрам. Снаряды летели в толпу тварей скашивания тех десятками. Со стен их поддерживали баллисты, скорпионы и обычные стрелки. На помощь своим коллегам подоспели морские ныряльщики в гидрокостюмах. Благодаря преимуществу в ловкости они лавировали меж волн кобальдов, хоть и несли при этом потери. Да, кобальды были вооружены плохо, копьями, слабыми небольшими луками, да топорами и кривыми ножами, но каждый их удар мог оказаться смертельным. Средний уровень у этой толпы был не ниже 15 го, а количество просто неисчислимо. Казалось, что вот-вот и моряков утянет за собой эта губительная волна, отправляя на перерождение. Так бы и случилось, если бы, ко всеобщему удивлению, из-под морской пучины к игрокам не прибыло подкрепление. Округу огласили сигналы десятков ракушек. На пляж вышло войско раков-затейников, и вели их в бой две девы моря, Сакура и Прима. Кобальдов ждал второй раунд. В Утесе же ситуация сложилась совсем иначе. Богучаров глядел со стен на то, как от скалы оторвался огромный пласт и плюхнулся на дно морское. «Смотрите, там кто-то есть!» Понеслись крики наблюдателей. Ему удалось разглядеть в проломе копошение каких-то существ, похожих на животных. Но опытный житель Спарты помнил многие испытания и решил не рисковать. «Похоже, к нам ползут какие-то паразиты», — изрек он. «Что прикажете делать, лорд-наместник?» — поинтересовался у него фалангист. Богучаров оскалился. «Что-что, топить иродов, ясное дело», — заявил бывший депутат, «всем расчетам открыть огонь. Если кобальды планировали докопаться до утеса, то их планам не суждено было сбыться, ведь не каждый переживет удар многотонного булыжника себе на голову». А после прямо в пролом хлынула морская вода. Как только оседает пыль, становится более понятно, что вообще случилось. В подбрюшье Спарты будто вонзились клыки гигантского зверя. Едва ли не через всю внешнюю часть города тянется бездонное ущелье. Еще и стены оказались разрушены, тем самым делая нас совершенно беззащитными перед внешним противником. Впрочем, по всей видимости, даже с целыми стенами мы бы не оказались в безопасности. Даже отсюда я слышу, как над городом гремит хохот неизвестных тварей. Им вторят крики игроков, которых утянуло в ущелье, плач девушек и предсмертные хрипы солдат. Там в черном, как сам космос, ущелье идет сражение. И причем далеко не в нашу пользу. «Мой лорд, вы в порядке?» — кричит Гюнтер. «Стоит пыль осесть, и вокруг меня снова собираются гвардейцы и солдаты». Фалангисты приходят в себя. Спасатели уже носятся по городу, разбирая завалы, спасая раненых, эвакуируя их к госпиталю, а также оказывая поддержку военным. «Лорд Шурик, на востоке и западе в долине еще есть проломы. Оттуда прут монстры», — докладывает один из гонцов. «Я торопливо обрабатываю информацию. Спарта в капкане. Наше положение оказалось для нас же и ловушкой, ведь враг появился внутри наших стен. Теперь даже гражданских не вывести вглубь долины, надеясь на то, что она окажется безопасным местом. Мы оказались зажаты между рухнувшей второй и пока целой первой стенами. Это еще не говоря о том, что как минимум сотня наших игроков очутились на дне ущелья. Ситуация неприглядная, но разве мы ожидали чего-то меньшего от системы? Так что руки в ноги из песни. Гражданских эвакуировать в главный храм. Передаю я распоряжение для майора, раненых в госпиталь. Занять круговую оборону вокруг этих объектов. Самое ценное для нас – люди. Слушаюсь, отвечает посыльный на бегу. Выдвинуть всадников для уничтожения сил противника в долине. Продолжаю. Я хочу видеть безопасный тыл в кратчайшие сроки. Сделаем. Кивает мне Гюнтер и тут же срывается к тяжелым кавалеристам. Мы же с вами двинемся вниз. Следует дальнейшая команда от меня, мы спасем наших людей и порубим в капусту этих тварей, кем бы они ни были. Но там ничего не видно, лорд Шурик. Ущелье бездонное, восклицает солдат. Как мы вообще спустимся? У нас нет оборудования для скалолазов. А кто сказал, что мы будем лезть по скалам? Улыбаюсь я. Адреналин стучит в ушах, мозг обрабатывает известную информацию. Игроки провалились вместе с постройками. Раз они живы и относительно целы, Если судить по звукам разгоревшегося сражения, то и высота здесь должна быть вполне себе, нам по силам. К тому же кто, если не мы, сидеть здесь и беспомощно ждать у моря погоды, вот уж дудки, за мной, командую я, а потому я делаю шаг, шаг в пустоту, и под крики подчиненных первым лечу в бездну. Глава 11. Уважаемые читатели, это черновая версия главы. Просим прощения за возможные ошибки и опечатки. Отредактированная версия будет выложена завтра. Спасибо. Свист ветра просто оглушает. По ощущениям глубина провала оказывается не меньше 15 метров. Вслед за мной мелькают фигуры солдат. Я позволяю себе ухмылку. Так и хочется пошутить про прыжок с крыши и друзей, которые делают точно так же. В какой-то момент солнечный свет становится особенно блеклым и создается ощущение, словно я ныряю в самую бездну. Но даже в этой темноте я отчетливо улавливаю приближающуюся ко мне землю. Хлопок в ладоши, и телекинез подхватывает мое тело в полуметре от обломков, а вслед за тем и тела солдат, сиганувших сразу за мной. Ух ты ж, ай-яй-яй, епт, раздается ворчание, недовольные бормотания, но это мелочи по сравнению с тем ущербом, что мы могли бы получить, не используя я магию. Все на месте, травм ни у кого нету, уточняю я на всякий случай. Все в порядке, босс, смеется Пира, потирая задницу, на которую и пришлось ее падение. Вместе с Рыжей сиганули и ее два десятка элитных валькирий. У нас проблем также нету, дополняет ее Базальт, с которым, между прочим, также нырнули в провал два десятка гвардейцев из Черной Стражи. Итого, 40 солдат. Неплохо. Вскинув голову, я замечаю, как оставшиеся спешно устанавливают оборудование для скалолазания и вбивают колышки. Веревочные лестницы тоже имеются, так что скоро к нам прибудет подкрепление. Но все же им потребуется какое-то время, чтобы присоединиться к нам. Итак, каков наш план, лорд Шурик? Интересуется Базальт. Как и всегда, Базальт, хмыкаю я, вынимая цзянь из ножен, крошим всех врагов в поле зрения и спасаем мирных жителей. Принято. И, словно дожидаясь нужного часа, на нас вылетает группа из 50 тварей, с мордами, как у макак, заходящие в хохоте, подобно самым гнусным гиенам, а также машущие руками во все стороны, как угорелые. Привычным движением я проверяю их статус. Имя. Кобальт рабочий. Уровень. 20. Описание. Жители подземной империи. Злобные и примитивные создания, чья цивилизация существует исключительно за счет грабежей и налетов на представителей разумных рас. Вместо полноценной валюты у них в ходу плененные женщины, а также мясо убитых. Входит в топ-100 самых ненавидимых рас среди всех серверов. Вот тебе и досье. А наши-то противники оказываются теми еще ублюдками. Тем лучше будет с ними разобраться. И никакой пощады. Не после того, что эти дрянные кобальды сотворили с моим городом. В атаку, спокойно командую я, и солдаты срываются со своих мест. Облака пыли взметаются ввысь, порода под ногами расходится в стороны сетью трещин. Гогот кобальдов застревает в их глотках, с их лиц пропадает всякое веселье. Ведь за какую-то секунду над их головами мелькает 40 теней. Эррасы кобальды несут первые же потери. Грях, кракха, уи, шипение, визги, вопли, хохот, давящийся в собственной крови. Становится ясно, что мы сражаемся не с кем-то разумным, но с кучкой зверей. Зверей, которым только повезло шагнуть на путь полноценной цивилизации. Об этом свидетельствуют грубые орудия труда, кирки, лопаты, копья, ржавые и тупые ножи, а также тесаки и топоры. О примитивности нашего врага говорит и бой с ним. Кобальды не пытаются использовать какого-то рода построение. Они лишь прут вперед, но прут не напролом. Нет, они действуют из-под тишка, используют песок и каменную крошку, чтобы ослепить противника, кидаются камнями, пробуют бить по ногам и в пах или скалить свои пасти, чтобы в любой удобный момент попробовать прикусить уязвимое место. Отметить стоит и ловкость этих низкорослых тварей, она просто поразительна. Вести с ними бой среди обломков, рухнувших балок, искореженных силуэтов домов или в узких расщелинах оказывается занятием далеко не простым. Непростым, но выполнимым. Уколом я вонзаю острие цзяня в грудь кобольда. Тот удивленно смотрит на собственную грудь, после чего в нее же следует удар моей ноги. Миг, и труп монстра начинает истлевать во всплахах света. Солдаты вокруг меня с той же эффективностью добивают отряд кобольдов. Скользкие утырки, сплевывает на землю Базальт. Статус говорит сам за себя, вздыхаю я, смахиваю кровь с клинка, после чего внимательным взглядом оцениваю место, в котором мы очутились. Провал представляет из себя рухнувший город. Именно так, кусок Спарты ушел под землю целиком и полностью, причем, таким образом, что более или менее сохранились целые улицы. Да, многие дома оказались покорежены, наклонены на бок, разрушены под собственным весом, но столько же и устояло под воздействием стихийного бедствия. Казалось, что мы очутились в древнем городе, окутанном мраком. Над головой зияет неизвестная пелена, которая блокирует большую часть света с поверхности. Смею предположить, или еще одно воздействие системы, или очередная пакость от кобальдов. Только благодаря многочисленным светлячкам, непонятно откуда взявшимся и летающим то тут, то там, можно было хоть что-то различить среди развалин. Где-то дальше по улице, на которой мы приземлились, раздается женский визг и плач. Без лишних слов я переглядываюсь с Перой и Базальтом, и мы срываемся в указанном направлении. И как раз вовремя, на группу из трех девушек, которых частично придавили колонны одного из магазинов, нападает десяток кобальдов. Монстры окружают беззащитных девушек и уже было тянут к тем свои мерзкие лапки, но не тут-то было. Плавным движением Пира отделяет несколько голов монстров от их туловищ, а Базальт сразу следом врывается в толпу тварей, снося их с ног своим натиском. К истреблению гадов подключаюсь и я, используя телекинезы без особой пощады, давя шейные позвонки монстров. В вопросе сопротивления магии кобальды оказались никакущими. Даже Брагой то больше сопротивления оказал в свое время, а его уровень, насколько я помню, был точно не выше 20 го. Впрочем, сейчас не о нем. Последний макак все уже умудряется издать пронзительный визг, точно перед тем, как гвардеец затыкает его копьем в пасть. «Вы в порядке?» – обращаюсь я к девушкам. «В норме», – заикаются они, «под магазином остались еще». «Сделаем, все сделаем», – успокаиваю я их, улыбнувшись, «больше вам никто не навредит». Взвинченные и находящиеся на грани истерики девушки облегченно выдыхают и даже позволяют себе блеклые улыбки. «Вот так куда лучше. Лорд Шурик, у нас гости», – хмуро докладывает Пира. «Я уже и сам слышу», – фыркаю я, возвращая свое внимание к все нарастающему эхо. Эхо от десятков гогочущих глоток. Все же писк последнего сородича не остался без ответа. «Обеспечьте им помощь», – бросаю я паре солдат, остальным приготовиться к встрече. Черная стража и валькирии встают в линию, приготовившись к горячему приему недоросликов. Дротики привычно оказываются в руках, секунда, вторая, и вот прямо из-за рухнувшего здания, бывшего когда-то почтовым отделением, вылетает толпа кобальдов. Два десятка, три, четыре, пять, шесть, семь. Кажется, что на писк мертвого товарища пробежали вся нечисть в округе. Что ж, нам же легче. Вжух. Неожиданно, я отклоняются голову в сторону, чтобы с удивлением проследить за наконечником стрелы, который глухо вонзается в деревянный навес за моей спиной. Хо-хо, а эти недогномы таки могут в технологии. Словно вторя моим мыслям, из-за наплыва кобальдов ввысь взмывают десятки стрел, которые по навесной траектории летят прямо на нас. Я ехидно ухмыляюсь. Ну это вы зря, ребята. Одним мановением руки все стрелы над нами застывают в воздухе. От такого поворота даже кобальды замедляют свой натиск, ошарашенно разинув рты и непонимающе начав хекать. А затем все стрелы разворачиваются на 180 градусов, наконечниками в приближающуюся толпу монстров. «Тыдыщ!» – тихо произношу я и щелкаю пальцами. А затем улицу оглушает громогласный вой кобальдов, чьи тела насквозь пронзают их же стрелы. «В атаку, дамы и господа!» Немедлю я и отдаю команду подчиненным, и мы следом вонзаемся в разбитые ряды монстров, окончательно сломив хоть какое-то сопротивление с их стороны. Лучники с задних рядов все пытаются попасть по нам, но купол телекинеза вовсю прикрывает моих ребят и не позволяет даже шальному снаряду приблизиться к любому из спартанцев. Напротив, я использую предоставленную возможность раз за разом и с невероятной скоростью изничтожаю ряды макаков. Даже их непрекращающийся гогот затихает. В глазах особо смышленых особей мелькают искры страха, и я использую их на максимум. Аура ужаса, с которой я снимаю оковы, с гулом срывается во все стороны, примораживая кобальдов к земле. Их глаза стекленеют, а выпирающие клыки ритмично отбивают чечетку друг о дружку. «Вы хотели закуситься со Спартой? Тогда я вам покажу, какую цену вам придется за это заплатить. Держать фалангу, держать до последнего», — рычал майор. Оборона госпиталя проходила ни шатко, ни валко. После обрушения сразу нескольких улиц многие отряды солдат оказались без связи. Кто-то остался на стенах с лордом Шуриком, кого-то утянуло под землю, третьи оказались под завалами на пару с гражданскими, а оставшиеся присоединились к происходящему уже в числе подкреплений. Ситуацию в том числе усложняли и сообщения о прорыве кобальдов со стороны долины, оттуда, откуда вот вообще никто не ожидал атаки неприятеля, из-за чего в городе начался сущий хаос. Да, министры и военные старались навести порядок, но это дело было не быстрое и не так-то и просто угомонить двухтысячную толпу, многие из которых толком и не видели настоящего кровопролития. Благо, стражникам и спасателям удалось оперативно направить раненых и потоки гражданских к госпиталю, а также в сторону главного храма. Именно эти две точки стали главными опорными пунктами в творящемся хаосе. Паники добавляли и кобальды, которые рванули вверх из-под земли. Они заполонили целые районы, толпами врывались в дома и захватывая там всех женщин, а мужчин убивая без жалости и особого сопротивления. После чего также оперативно утаскивали девушек в неизвестном направлении. Несколько подобных караванов солдатам удалось разбить, но их было слишком много, а солдаты не могли успеть и всюду. Все стало еще хуже, когда орда тварей обложила госпиталь. Они словно чувствовали скопление игроков, а потому навалились на окруженную защитниками и рядами баррикад постройку. Кобальды ползали по стенам, залезали на крыши, ныряли в окна и даже разбирали крыши в некоторых уязвимых участках. Их ярость была настолько пугающей, что в какой-то момент оборона почти рухнула. Но на помощь пришли уже сами раненые игроки и помощники Сквидварда. Даже находясь в не в самом оптимальном состоянии, спартанцы протягивали своим руку помощи. Или они выживут все вместе, или погибнут в одной могиле. Вот и сейчас фалангисты рычали, что есть сил, когда на них налетела новая волна коротышек. Они звонко стучали клыками по щитам, подцепляли их кирками, пытались просунуть в прорехи ржавые ножи или собственные когти. Все, только бы добраться до нежного мяса игроков. Все, чтобы забрать их жизнь. И все, чтобы достичь только им ведомой цели. Когда же они кончатся в самом деле? Ревел авантюрист. Тогда, когда мы их всех перебьем. И не мгновением позже. Рассмеялся его капитан. Босс, я так больше не могу. Заорал игрок, ощущая, как щит становится все тяжелее и тяжелее в его руках. Терпи, казак, а не то по лбу получишь, прикрикнул на него капитан, и прописал подзатыльник, улучив момент в пылу сражения. А сейчас-то за что? За трусость и мысль о дезертирстве. Авантюристу только и оставалось, что сжимать зубы от негодования, как тут прямо из-под деревянного пола появилась когтистая лапа. Она пробила напольное покрытие и цепко схватила лодыжку игрока. Тот не успел вовремя среагировать и упал на задницу. Аналогичный случай произошел и еще с парой солдат. Тянущиеся лапы тут же отрубили заметившие это непотребство солдаты, но было уже поздно, строй пошел волной. В прорехи построения устремились монстры, размахивая своим примитивным оружием и не давая заделать прорехи. Игроки больше не понимали, с какой стороны враги, а с какой союзники, а кобальды же кобальды и до этого только и делали, что бросались на ближайшего противника. А ну пшли прочь, поганые мартышки. Налетел на твари сам Сквидвард. В руках он размахивал тумбой, не позволяя макакам пройти дальше в палаты к раненым. Умру, но не пущу. У меня и так сверхурочные. А вы еще и мой персонал забрать хотите, ироды? Казалось, вот-вот и вся эта волна монстров ворвется вглубь госпиталя, но помощь пришла неожиданно. Снаружи госпиталя раздался оглушительный топот копыт. Кобальды замерли в ужасе, всем своим естеством ощутив угрозу. И они были правы, ведь уже спустя несколько секунд на площадь перед госпиталем вылетел Гюнтер, ведя за собой клин из кабаньих всадников. «Бей, гадов!» — отдал он команду. Кавалерийское копье Гюнтера засияло ослепительным светом, от которого ближайшие кобальды зажмурились и завизжали от сжигающей глаза боли, после чего последовал удар, стремительный, несокрушимый, смертоносный. Десятки кобальдов погибали под копытами массивных кабанов, их насаживали на бивни, их кости трещали под весом зверей. Кавалерийские копья пронзали одного за другим, больше походя на живых и ядовитых гадюк, которые и не думали о том, чтобы отпустить хотя бы одну единственную жертву. Натиск Гюнтера и кавалеристов сломил натиск кобальдов, и тогда фалангисты снова вступили в бой, обретая второе дыхание. «Огонь!» — приказал третий. Бах, бах, бах. Флейты трещали одна за другой, отправляя в сторону кобальдов смертельные снаряды, обращая ряды неприятеля в кучу мяса и раздробленных костей. Кровь уже вовсю оросила траву и обожженную почву полигона. Ученым из норы пришлось особенно несладко. Мало того, что они не успели эвакуироваться в момент испытания, так еще и удар тварей пришелся из глубин долины, прямо на находившуюся на отдалении от города нору. Впрочем, работники ученого городка даже и не думали переживать. Они и не из таких передряг выкарабкались. А искать решение в кризисе для ученых было столь же естественно, как для фалангистов, кромсать своих врагов. Поэтому, достаточно быстро нора превратилась из мирной деревеньки в испытательный полигон, чего здесь только не использовалось. И флейты, которых третий запас с избытком, и швыряние шашек динамита посредством катапульт и другие метательных орудий, и поливание горящим маслом земли перед городком, чтобы выиграть время для обороны, и много чего еще. Ученые сражались, отчаянно, умело и с огоньком, в очередной раз доказывая всей Спарте, что мозг – это самое страшное оружие любого игрока. «Ух!» – выдохнул Рус, замахнувшись своим копьем. Кобальт пискнул, а сразу после получил древком по голове. В следующую же секунду здоровяк пнул в живот оглушенного монстра, и тот покатился по ступеням храма, словно мешок с картошкой, на своем пути сталкивая товарищей с лестницы. «Не бойтесь, боги с нами!» – вскинул Рус копье, и стражники поддержали своего лидера. Между тем среди кобальдов появились фигуры в балахонах. Оно угрожающе вскинули трости, которые они держали в своих лапах, а затем ударили по ступеням. Имя: Кобальт-шаман, уровень 27, описание: почитают языческих богов подземной империи, самые мудрые и в то же время опасные в плане магии существа из рода кобальдов, носит балахоны исключительно марки Абибас. От шаманов вверх по лестнице устремились черные тени. Могло показаться, что они гасят свет вокруг себя, погружая пространство во тьму. Несколько стражников оказались на пути этих теней, и последние резво перекинулись на тела игроков, душа их и не позволяя шевельнуться, чем и воспользовались другие кобальды, оперативно зарубив двух бедолаг. Причем, было видно, что монстров тени обходит стороной. «Не подходите к шаманам», — произнес Рус, покрепче схватившись за древко копья. Что он должен был делать в подобной ситуации? Как он мог бороться с магами, когда сам только и мог, что махать своим оружием? Вопросы роились в голове, вынуждая хмуриться его все больше и больше. Он бы и вовсе погрузил себя в пучину отчаяния, если бы мягкая ладошка не опустилась на его плечо. «Не бойся того, что не способно тебе навредить», — Рус услышал вкрадчивый голос черти что. Хоть он и не видел ее лица за маской, но он был уверен, что она ему улыбнулась. «Поздравляем, древний ужас вас благословляет, а кокосом по голове получить не желаете?» — рассмеялся Уилсон, который сейчас появился в своей иллюзорной форме. Сейчас он походил на полупрозрачного десятилетнего мальчугана. Он бы хотел выглядеть и более презентабельно, но пока его сил просто не хватало для подобного рода манипуляций. Оставалось довольствоваться тем, что есть. Впрочем, уже не старый кокос и уже хорошо. «Поздравляем, везучий кокос вас благословляет. Не думайте, что я позволю этим мерзким слизням опорочить мой храм», — заявила Эмирантис, поравнявшись с черти что. «Поздравляем, богиня красоты вам благословляет. Ты хотела сказать мой храм?» — хмыкнула черти что. «Так уж и быть, соглашусь на наш», — закатила глаза Мирантис, — «но только на сегодня». «Вот же бука», — посмеялась черти что. И свет от трех божеств озарил весь главный храм, а также стало, на котором находился комплекс. Тени шаманов беспомощно отхлынули от болезненного и выжигающего все и вся света. Кобальды заорали, что есть мочи, когда от их шкур буквально повалил дым. Стражники же во главе с Русом переглянулись, оскалились и синхронно выдали: «Бей, мартышек!» Прорываясь с боем все дальше и дальше вглубь ущелья, я и не заметил, как игроков рядом со мной стало больше. Только взяв передышку и оглядевшись, я замечаю, как по канатам и лестницам спускается все больше и дольше солдат и спасателей. Авантюристы не лезут сразу на передовую, а вместо этого активно проводят раскопки, чтобы спасти как можно больше гражданских. Фалангисты обеспечивают им безопасность и всестороннюю помощь. Я довольно киваю, отметив слаженную работу структур. Никто не пытается оспорить ничью власть, не видно дрязг между отделениями, все заняты делом и разговаривают только по существу. Так все и должно быть. Неожиданно, я ощущаю, как моя чуйка опасливо взвыла благим матом. От внезапности подобного порыва, я даже теряюсь на мгновение. «Лорд Шурик, осторожно, надо мной зависает тень, которая просто берет и сносит меня с ног. после чего перед моим лицом появляется размашистая лапа, габаритами больше моей же головы, и она впечатывает меня затылком в рассыпанную гальку, оставляя по пути глубокую борозду. Еще хорошо, что я успеваю выставить щит из телекинеза вокруг своего тела, иначе было бы очень и очень больно. Протащив несколько метров, монстр просто запускает меня в полет, точно в колонну рухнувшего здания. Снова же телекинез, но по отношению к своему телу, гасит импульс и позволяет мне встать на ноги. Утерев кровь из носа, я получаю наконец возможность разглядеть такого резкого противника. Бух, бух, бух. Каждый его шаг заставляет дрожать землю. Его габариты превосходят типичного игрока раза в 2-2,5, а рост доходит вплоть до 4 метров. И все докуда касается мой взгляд, это бугристые мышцы, которые так и рвутся на волю. Лишь морда макаки дает понять, что это никакой не мутант, а всего-то кобальт-переросток. Объелся растяжкой угу-ага. Имя. Кобальт-трудяга. Уровень. 35. Я невольно играю желваками. Ну что, здоровяк, до первого нокаута. Глава 12. Монстр издает протяжный вой, одновременно с тем хватая ближайший булыжник в метре от себя. На моих глазах этот гад просто берет и бесцеремонно бросает в меня целый кусок рухнувшего здания. Я тут же ухожу в сторону перекатом. Бах! Удар снаряда о землю порождает сеть трещин подо мной, а уже через несколько секунд земля просто уходит из-под ног, вместе с целым участком улицы. Черт возьми, только и успеваю я прорычать, когда верх и низ меняются местами, а сам я оказываюсь в свободном падении. Благо, телекинез снова спасает мою голову от встречи с не самым мягким напольным покрытием. Осмотревшись по сторонам, я понимаю, что оказался в провале приличных таких размеров. Когда-то он был или складом, или просторным подвалом, но сейчас от полок и ящиков не осталось ничего, кроме покореженных досок, гор мусора и завалов. Риаркх звучит над моей головой, и что бы это могло быть? Все верно, гигантский кобальт, который, как какой-то рестлер, решил раздавить меня своей тушей. Скрипнув зубами, я посылаю в бок недомакаки россыпь камней. Кобальт скрещивает руки перед собой, нивелируя урон от всего обстрела. Но я и не расстраиваюсь, так как своими действиями я смещаю траекторию монстра, и тот ухает на кучку древесины. Бух, в воздух поднимается пыль, которая тут же застилает взор. Однако я все равно срываюсь в атаку, и правильно делаю, поскольку уже через мгновение я оказываюсь лицом к лицу к оклемавшемуся монстру. Наши взгляды пересекаются. Я довольно скалюсь и заношу цзянь над головой. Раз, и на морде у макака появляется глубокий порез. Монстр ревет от боли, запрокинув голову. Я же недовольно цокаю. Я надеялся отрубить мерзавцу голову одним движением, а удалось лишь нанести несмертельный порез. Какая же тогда выносливость у этого чертяки? В порыве ярости и боли кобальт-трудяга бьет своей лапой наотмашь. Телекинезом подбрасываю свое тело в воздух и наношу второй удар по морде. Ря-я-я-ярх, вопит кобальт, а уже через мгновение срывается в атаку, действуя как таран. Вся его морда испачкана в крови, глаза ничего не видят, а боль не позволяет сосредоточиться. Подобно поезду, он надеется меня вдавить в землю, но не тут-то было. Магией я толкаю его на одно колено. Кобальт шипит от боли. Взмах цзяня под одно из сухожилий. Трудяга рычит. На этот раз он хватает своей ладонью горсть камней и смертоносной картечью посылает в меня. Точь в точь, как я поступил минутой ранее. Вот только монстр явно не учел, что моя магия никуда не делась, а потому снаряды просто замирают перед моим лицом. Противник разъяренно шипит, а я же вновь бросаюсь в атаку. Выпад в грудь, укол в бедро, встречный разрез по ладони, укол в морду, еще один выпад, и еще, и еще, и еще. Лезвие глухо режет плоть, когти звенят от цзянь, словно заточенные ножи. Рев монстра не затихает ни на мгновение, а его эхо разносится по всей улице. Этот провал станет могилой для моего врага, что и подтверждает финальная атака. Уже не имея сил в конечностях и потеряв много крови, кобальт срывается со своего места. Хоть его лапы висят безвольной плетью, но вот заточенные клыки все еще при нем. Именно их монстр и планирует использовать в очередном прыжке. Я же накладываю телекинез на собственный организм. Мышцы возмущенно напрягаются, сухожилия скрипят, а кровь стучит набатом в голове. Мгновение, и я чуть ли не пулей выстреливаю вперед, осуществляя плавный замах снизу вверх по диагонали. Мы в заднице. в полнейшей заднице, ворчал Прайм, выглядывая из засады камней, и угораздило же им вдвоем очутиться в Шамбале, вроде бы со всеми проходили испытания, затем случилась атака кобальдов едва ли не со спины, часть солдат погибла, часть отошла для перегруппировки, а брат с сестрой то ли не успел сориентироваться, то ли просто монстры их оттеснили одних из первых, ничего магам не оставалось, кроме как броситься в Шамбалу, хоть какое-то укрепление перед лицом морды монстров. Вот только до магического городка-то они добрались, а что дальше? Охраны, которая должна была сторожить подступы к Шамбале, сейчас попросту не было. Они, наверняка, среди прочих сейчас сражались с кобальдами. Вот и вышел интересный такой случай. Самое охраняемое место во фракции оказалось без защиты, а вместе с ним и брат с сестрой. И что нам делать? Бегала взглядом из стороны в сторону погода, ища хоть какую-то подсказку. Прайм вместо ответа притянул ее голову к земле и дал знать, чтобы она молчала. Через несколько секунд вдоль стены прошла группа макаков. Они явно каким-то образом чуяли брата и сестру, но не могли определить их точное местоположение. И все благодаря тому, что погода скрыла их иллюзией. Прайм же ошалело размышлял, как быть, что делать, что он вообще в состоянии сделать. Переведя взор на свою дрожащую сестру, мужчина и вовсе ощутил горечь в груди. С чего вообще он должен бояться? Разве он не всемогущий маг? Кем он будет, если позволит своей сестре и дальше дрожать, как осиновый лист? Парень сжал кулаки до хруста костяшек, а затем медленно и неспешно поднялся на ноги, отряхнул пыль и грязь со своего плаща и двинулся на выход из сада камней. «Стой, ты что делаешь, совсем с ума сошел? Они же убьют тебя!» Пыталась утянуть его обратно погода. Еще немного и иллюзия с ее брата спадет. Она не могла лишиться его поддержки. Не сейчас, когда они снова оказались в большом мире, а не запертыми в небольшом кластере. Только не тогда, когда они очутились на свободе. Прайм же лишь ухмыльнулся в ответ и сделал еще один шаг, точно за пределы магии погоды. Кобальды моментально перевели взгляд в его сторону и загоготали от предвкушения. Прайм же глубоко вздохнул, прикрыл веки. Мана потекла по его голосовым связкам. Он был готов бросить игральные кости. Пан или пропал. Многие маги в Спарте признавали, что его магия одна из самых могущественных, о которых они вообще могли подумать. Телекинез у лорда Шурика творил настоящие чудеса на поле боя. Мышь обладала силой целой армии в прямом столкновении. Тот же Батан мог позволить всей фракции пережить засуху или природный катаклизм. А что же мог Прайм? Он мог владеть разумом, владеть сознанием, владеть всем сущим. Но там, где приходила власть, следовала и определенная цена. Именно ее всегда страшился платить Прайм. А вдруг его магия потребует нечто большее, чем он готов предложить? Вдруг он станет инвалидом или и вовсе умрет и пойдет на перерождение? Останется ли магия с ним в таком случае? Но сейчас он даже не думал обо всем этом. В этот момент Прайм впервые был готов пустить все на самотек. Мужчина посмотрел на прущих на него кобальдов и произнес всего одно слово: «Подчинись». И монстры пали на колени, не смея противиться его воле. Прайм едва уловимо улыбнулся. Из уголка рта потекла кровь. У Шамбалы нет сил, чтобы защититься от орды кобальдов. Ну, это ненадолго. Пока же Спарта вовсю боролась за свое существование, форпост Болотной Стражи держал оборону от нашествия кобальдов. Хотя, как держал оборону? Скорее, они безмолвно наблюдали. Зачем? За коллективным самоубийством. «Слушай, Эрик», — толкнул товарища стражник. «Чего?» — ответил тому товарищ. «А так и задумано же», — с сомнением протянул стражник. «Ты думаешь, я знаю?» — с сомнением выдал Эрик. «Просто испытание, все дела. Я ожидал чего-то большего», — вздохнул стражник. Прямо на них неслась орава кобальдов, которые в своем гоготе и яростном напоре так и не заметили трясину на своем пути, в которую они на полной скорости и влетели. Причем так сильно влетели, что пластом попадали друг на дружку, тем самым лишь ускорив погружение своих же собратьев на дно. Болотная стража же смотрела на все это бесхитростное действо в абсолютном безмолвии. Они даже не знали, что им следовало делать, смеяться или плакать. Пока где-то там шла битва не на жизнь, а на смерть, болотная стража получила возможность пронаблюдать всю мощь интеллекта у такой расы, как кобальды из подземной империи. Стоит ли говорить, что они были крайне впечатлены? Навряд ли. Облако пыли разлетается в сторону, как только разрубленная туша гигантского кобальда падает на земь. «Хаэм, а неплохо», комментирую я, покрутив кистью. «Что я могу сказать о прошедшей битве?» Постепенное улучшение моих характеристик позволило куда проще использовать телекинез на самом себе. Если раньше любой толчок или рывок приводили к перегрузкам и микротравмам, то теперь это оказалось вполне себе выполнимой задачей. Эта деталь не может меня не радовать. Кто в прошлом мире не мечтал летать или бегать со скоростью флэша? С моей магией возможно и не такое. Меж тем над провалом уже раздаются голоса игроков. Кажется, битва с очередной волной кобальдов также подошла к концу. Осмотревшись по сторонам и не найдя ничего ценного, я недовольно цокаю. Кобальд-трудяга даже не сбросил никакого лута. Ну, хоть очков опыта подкинул и на том спасибо. Лорд Шурик, вы не ранены? Надо мной появляется голова Перы. Она протягивает мне руку, чтобы я мог вылезти из этого негостеприимного места. Пара синяков останется, но в остальном в порядке. Хмыкаю я и подтягиваюсь на поверхность. Здесь же уже вовсю заканчивается зачистка от кобальдов. Целые улицы освобождаются от монстров, а число прибывающих солдат все увеличивается, что лишь ускоряет работу по эвакуации гражданских. Как у нас с обстановкой, интересуюсь я. Здесь же ко мне подходит один из командиров спасателей. Мы расчищаем завал и вытаскиваем игроков, но куда чаще мы натыкаемся на туннели кобальдов. По всей видимости, они выходят в одну точку, указывает вглубь ущелья командир. После последней атаки монстры также отступили, сообщает Пира, словно они заманивают или чего-то ждут. Я хмуро смотрю в темные очертания ущелья, задаваясь вопросом, чего хочет от нас система. Сомневаюсь, что все это не ее рук дело. Разрушение части города, пленение игроков, атака как изнутри, так и снаружи. Она бросает нам вызов, заставляет пройти тест на прочность. Но одной атакой системы явно не ограничится. Ей нужно что-то еще. Она явно планирует проверить нас как-то иначе. Пира, убедитесь, что наша помощь здесь не потребуется. Командую я валькирием, а затем мы выступаем. Но куда? Впасть к тигру. Этого я определенно не ожидал. Вздыхаю я, массируя переносицу. Я ведь тоже это вижу. Охает Пира. Базальт хмуро прожигает взглядом объект нашего внимания. Остальные валькирии и гвардейцы из черной стражи, раскрыв рты, взирают на происходящее. С некоторым усилием я давлю рвущийся наружу очередной вздох. Ведь так и знал, что система не может обойтись без подлянки. Мы хотели найти место, куда кобальды утащили игроков. Что ж, мы это сделали. Приглушенные крики, шепотки, скрежет металла и потусторонний лепет. Все эти звуки исходят отсюда, из черного марева портала. Имя. Данж Подземной Империи. Рекомендуемый уровень. 30+. Описание. Подземная Империя ведет свои завоевания на десятках серверов. Именно данжи позволяют коварным кобальдам нести хаос и гибель целым цивилизациям. Покорите это подземелье и уничтожьте гниль недомокак. Прославьте Спарту на всю систему. В конце ущелья нас встречает брешь в пространстве. Именно отсюда кобальды, по всей видимости, и прибыли. Они оказались заспавнены системой, как я это предполагал. Вполне быть может, что и атака с внутренней стороны долины случилась по причине появления таких же порталов. А что, звучит вполне логично. Однако, ладно, портал. Мы их что, в первый раз встречаем, что ли? Нет, что меня неприятно удивляет, так это последняя строчка в описании данжа. Внимание, войти в данж может группа из 5 игроков. Никто более не сможет войти в данж до момента гибели всех участников группы или прохождения данжа. Хочешь зачистить портал и спасти пленных игроков? Пожалуйста. Только гвардию с собой взять не получится. Только 5 мест на маршрутку. Мой лорд, что нам делать? Осторожно спрашивает у меня рыжая. Отправь валькирий на помощь спасателям, приказываю я. Пусть обеспечит страховку на случай повторного появления кобальдов. А мы полезем в портал, улыбаюсь я. Но это слишком опасно, лорд Шурик, не выдерживает Пира, на что я лишь хлопаю ее по плечу, и без нее знаю, что это достаточно рискованная затея, совать голову в непонятное и непроглядное нечто. Но в то же время я не могу сбросить с себя обязанности лорда Спарта и бросить десятки игроков на растерзание кобальдом. Да и в вопросе силы я определенно вхожу в первую пятерку во всей фракции. Потому и вопрос о моем участии просто не стоит. Пира и Базальт также пойдут со мной. Это понятно и без слов. Они вдвоем являются опытными ветеранами, а также крайне умелыми бойцами. При моем содействии и использовании телекинеза ничто не сможет их остановить. Что еще, поскольку перед нами условно вражеская территория, то нам не помешает разведчик. А кто у нас сильнейший лазутчик в Спарте? Малый. К которому я тут же подключаюсь через корону подчинения. «Давай, малый, возьми трубку. Тебе звонит начальство. Разведчик малый по вашему приказанию прибыл», — улыбается малый, приставив ладонь к виску. «Вольно, солдат», — не сдерживаю я улыбку. «И ведь есть повод для радости. Большая часть атак на Спарту была отбита. Кобальды уже не штурмуют наши позиции нескончаемой волной, но еще и не бегут. Жестокая оборона переросла в многочисленные стычки на окраинах города, в лесах долины, а также среди скал на подступах главного храма. Кстати, о главном храме. Появление кобальдов-шаманов оказывается для меня неприятным сюрпризом. Если бы не вмешательство пантеона, то все гражданские в храме могли бы оказаться захваченными монстрами. Так что я очень даже своевременно присвоил Мирантису и Уилсону статус богов-покровителей Спарты. Впрочем, победа над шаманами не обошлась без своей цены. Черти что потратила преступно много энергии, а потому сейчас не активно для нас. Поскольку у нас группа собирается из 5 игроков, то я надеялся, что присутствие богини войны будет очень даже не лишним, но, увы, теперь подобной комбинации не суждено сложиться. Хотя это не значит, что я окончательно отбросил идею использовать целую богиню в качестве поддержки, а также козыря против всяких духов и магии. А потому вслед за малым ко мне подходит недовольная Мирантис. Дорога на дно ущелья для нее определенно не задалась. Вообще, я ее не планировал привлекать к походу по ту сторону портала вовсе. Не только потому, что между нами еще не теплится особых чувств, но и потому что черти что объективно сильнее и опытнее богини красоты. Хотя, как говорится, на безрыбье. Будто прочитав мои мысли, Мирантис недовольно фыркает. «Уж извините, что вам досталась богиня второго сорта», — бурчит она. «Я оставляю ее шпильку без ответа, чем еще больше приводит ту в бешенство. Вместе с тем я с большим трудом прячу ухмылку на губах. Мне еще очень долго не надоест подкалывать эту занозу. Итак, все уже слышали план действий, интересуюсь я». «Так точно», — отвечает малый, Пиро и Базальт. «Зашли и вышли. Приключение минут на 20. Делов-то», — закатывает глаза Мирантис. «Хоть она и та еще бука, но дело свое знает, да и подставлять нашу группу не станет. Ведь в случае ее гибели в своем аватаре, да еще и в Данжеух, богиня явно такого себе желать не будет. Да и Амари меня заверила по связи с малым, что богиня красоты рыпаться в момент опасности не станет. Она теперь плотно повязана со Спартой. В таком случае выдвигаемся». Командую я и первым вхожу в марево портала. Глава 13. Что представляет из себя данж изнутри? Как оказалось, то, что я, собственно, и ожидал, а именно темную и уходящую куда-то глубоко вниз пещеру. Ну и атмосфера здесь, вздыхает малый. Я бы сказал, не располагающая к гостям. А ты ждал стола с угощениями, красоток в бикини и бочек с сидром, качает головой Базальт. Как только мы вошли в марево портал и оказались в пещере, стало понятно, что своими глазами мы не справимся. Да, на стенах поблескивает голубой мох, над головой летают светлячки, но их все еще оказывается недостаточно. А потому глава черной стражи сейчас вовсю работает огнивом, чтобы зажечь нам факелы, которые я взял с собой на всякий случай. Как выяснилось, не зря. Ясное дело, что нет, но пещера. Реально, кто мог предположить, что подземная империя реально находится под землей, восклицает разведчик, на что уже закатывает глаза Мирантис. Подземная империя называется так потому, что сколько-то там тысячелетий назад она целиком и полностью провалилась под землю. По какой причине, толком никто и не знает, система ли их наказала, или они сами умудрились. Просто, пуф, и в результате какого-то кризиса целая нация забыла, что такое солнечный свет, машет перед собой ладошкой богиня красоты. Ну и выродились они, конечно, за это время одичали. А откуда ты о них знаешь вообще? Любопытствует Пиро. Оттуда, Мирантис указывает куда-то вверх указательным пальчиком, думаешь, богами становится просто потому, что повезло. Нет, подруга, тут необходимы еще и знания некоторого рода, в том числе о цивилизациях, расположенных на различных серверах. Иначе где себе паству искать-то? Тут уже вмешиваюсь я в разговор. Кстати, а как вообще осуществляется связь между серверами? Мы ведь сейчас находимся на территории подземной империи по описанию от системы, интересуюсь я. Следовательно, мы теперь на чужом сервере. Богиня красоты хмурит бровки и складывает руки под грудью, обдумывая мои слова, или пытаясь сформулировать более внятный ответ. Слово-то какое дурацкое сервер, вздыхает богиня, правда, слой бытия, как их называли раньше, тоже не лучше. Много сказать не могу, но мы сейчас находимся в этаком пространственном мешке, созданном системой. Свернешь не туда, окажешься на чужом сервере. Выйдешь правильно, вернешься на свой. Выходит, что мы сейчас в туннеле метро между двух станций. Понимает по-своему малый. Богиня красоты шлепает ладошкой тому по затылку, на что тот удивленно ойкает. Станции метро. Возмущается она. Это невероятно сложная система. Одна оплошность и тебя закинет в пустоту мироздания. А знаешь, что там есть? Абсолютно ничего. Я подозреваю, что богиня сама не слишком хорошо представляет себе то, как все это устроено. Ну не похожа она на мыслительницу никаким боком. Так что просто старается нагнать тумана и набить цену. Пока Мирантис распекает малого, я с интересом осматриваю стены пещеры. Они вовсю исписаны наскальными рисунками и символами, похожими чем-то на восточные иероглифы. Неизвестные письмена простираются во все стороны, им будто нет конца и края.